Боже мой, Боже, какая у него реакция. Взрыв встряхнул, казалось, весь город, небо осветилось. Цистерны взорвались, злобно пробормотал полицейский. Вернулся Керн. Его там нет. Я знаю. Знаю. Я хотел об этом вам сказать. Мои люди ищут его. Он оставил след, кровь. Послышался крик со стороны дома. Он пошел по детской площадке. Не кричи так громко, ты же его предупреждаешь. Не беспокойтесь, сказал Тисл. На детской площадке его нет. Откуда у вас такая уверенность? Вы же здесь довольно долго пролежали. Сейчас он может быть где угодно. Нет, нет. Необходимо представить себя на его месте. Нужно притвориться, что вы — это он. Он ползком пересек детскую площадку. Перелез через изгородь и сейчас лежит в кустах куманики. Я сбежал от него по таким зарослям. В лесу они прямо-таки бесконечны. А сейчас он пытается сделать то же самое, но он тяжело ранен. Вы не можете себе представить, какая у него в груди боль. Там стоит какой-то сарайчик. Его сделали дети. Вот к нему он и ползет. Керн, хмурясь, вопросительно посмотрел на Траутмана, потом на стоявшего рядом полицейского. Что с ним было в мое отсутствие? Что вообще происходит? Полицейский как-то странно покачал головой. Ему кажется, что он тот парень. Керн опустился на колени рядом с Тислом. Держитесь, скоро прибудет врач, очень скоро, я обещаю. Это не важно. Это совсем не важно. Держитесь, пожалуйста. Завывая сиренами, подъехали две огромные пожарные машины. Быстро выскочили пожарники, разматывая шланги.